Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 211. Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Евангелие от Луки, 14 глава, 20 стих. Этот человек пообещал прийти на ужин и был обязан сдержать свое обещание. Он не мог сослаться на то, что его жена мешает ему прийти. Такое извинение может быть обоснованным в наших странах, но на Востоке мужчины всегда хозяева в доме, и жена редко что может сказать. Многие мужчины разозлились бы, если бы им сказали, что они находятся под башмаком у жены и не могут назвать свою душу действительно своей. Действительно, мужчина, пытающийся свалить осуждение за свои грехи на жену, негодяй. Дорогой мужчина, если я не совсем ошибаюсь, то ты своеволен и упрям во всех других вещах. Но если речь идет о вере, то ты начинаешь плакаться на то, что якобы жена управляет тобой. Просто противно слушать это. У меня не хватает терпения по отношению к тебе. Этот человек сказал: «Не могу прийти». Почему? Потому что у него была жена. Какой странный довод. Как раз по этой причине он мог прийти и привести ее с собой. Если у мужчины есть жена, противящаяся повелению Божьему, то он не должен говорить, что не может прийти из-за необращенной жены. Напротив, он должен просить у Бога особой милости, чтобы привлечь жену ко Христу. Итак, вы видите, что есть две причины принять приглашение. Не только ради вас самих, но и ради ваших необращенных родственников. Печально, если моя жена погибнет, но я не помогу ей, если погибну вместе с ней. Милый человек, не позволяй жене удерживать тебя. Не придумывай пустых отговорок. Тот факт, что твоя жена неверующая, должен побудить тебя еще решительнее следовать за Христом, даже если тебе придется одному войти в рай.